Алло? Да. Валентин Петров, здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте, как ваши дела? Зачем они тебе? Валентина Петровна, вам никто не приходил? Нет. Нет еще? Нет еще. А то звонили нам, короче, ваши сотрудники банка и сказали, что они к вам должны прийти. И пошли ты нахуй с банка! Они нам позвонили. Банк со старухами дела не имеет! До 40 лет деньги дают! Нет, подожди, они нам позвонили. Они спустя 45 лет! Они позвонили в нашу 218-ю квартиру. Ты чокнутый банк! Не дураки там сидят! Да нет, чтоб старуха перед смертью суды давать! Паскуда ёбаная! Шевели мозгами! Да нет, ты чё кричишь на меня? Алло. Да. Чё трубку кидаешь? А чё одно и то же? А чё одно и то же? Они, говорю, мне звонили. Ты тебе всё пояснила! А я тебе говорю, что они нам позвонили и передали тебе, что они придут к тебе сегодня комиссией. Чего? Они к тебе комиссии сегодня подошлют. Да наебать я её хотела, твою комиссию. Не фальшивую. Не мою. Фальшивые. Нет, не моя эта комиссия. Изобретатели, ебёна мать. Я туда никак дела не имею. Все изобретают, блядь. Я туда дел никаких не имею. Должницу из старухи сделали, блядь. Я вам покажу должницу. Меня в тюрьму сядете за такие изобретения. Какие изобретения? Я открытия не делал. Чего, блядь? Я открытия не делал. Чего делал? Открытия. Какие открытия? Я говорю, их не делал. Чтобы открытие тебе сделать. Понятно? Нехуй меня пугать долгами. А я при чем? Ты звонишь-то? Так ты же залезла в долги, а я при чем? Чего? Сама залезла в долги, а я при чем? Чего? Говорю, сама залезла в долги, а я при чем? Я залезла, блядь? Да. Ты старухам даешь деньги в банке, паскуда! А ты чё на меня кричишь? Я туда дел не имею. Ты сука! Мозгами ворочай! Кто это старухам даст деньги? Так я чё, работник, что ли, оттуда? Ты сочинитель ебучий, паскудина. Нет, я не сочинитель. Сочинитель, блядина! Нет, не сочинитель. Нехуй нервы мне мотать! Я не сочинитель.